несколько раз прикрыл Зара, у него-то не было силы стихии, а тьмой он, судя по всему, пользоваться еще не умел. Сам пару-тройку раз получил мелкие повреждения, но больше ничего слишком опасного не случилось. Ну, кроме того, что от треска какой-то очередной молнии ко мне вернулся слух, уши очистились. Или не от треска, но звуки, пусть и как сквозь вату, я снова слышал. А больше никаких событий. Похоже, момент, когда я решил устроить передышку, был переломным. Хотя нет, был еще один поворотный момент, не для боя, для истории мира. Зара убила Кайну. Тот, понимая, что осталось от силы несколько сотен зомби, а ловушки, приготовленные для нас, не сработали, не покинул острова, а вступил в бой сам. И начал не с меня, а с того, кто показался ему слабее. Земля вскипела под ногами Зара, камень плавился, растекался. Бестолково, ведь брату не нужна была почва под ногами, чтобы стоять, ракушики мы освоили не зря. А Кайну и провоцировал речами, мол, я демон, все равно предам или использую его и выброшу. Ну, поступал так, как привык, и тоже использовал и воли, и ракушики, провоцировал, нападал сам. Зара пришлось повозиться и серьезно, дозорный лихо отбивал атаки меча кулаками магмы, волей волю, да и в скорости немногим уступал. Но королевской волей он, все же, не обладал, а мой первый помощник не зря был правой рукой короля пиратов. Испытав несколько тактик, он просто спрятал мечи в ножны, выхватил кинжал, подаренный мною, да и ударил одновременно и королевской волей, и кинжалом, укрепленным волей вооружения. Ударил, воспользовавшись преимуществом, скоростью. Пока я добивал остатки подопытных крыс Вегапанка, захлебываясь кровью, булькавшей в развороченной грудной клетке, Акайну просил только одного – добить, и говорил, говорил много всякого, и грозился, что возмездие еще придет, что мы поплатимся за то, что пошли против мирового правительства. Рассказывал, что предки Тенерюбита когда-то поставили клан Дэ на грань вымирания и их потомки сделают это снова. Внезапно благодарил за то, что именно мы, пираты, открыли ему глаза на вред самоуверенности. А еще признался перед самым концом, что хочет смерти. Мол, потерял честь, наделал ошибок, которые не в силах исправить, не спас слишком многих товарищей, чьи смерти на совести его бескомпромиссности. Заявил, что не сможет жить в наступившей пиратской эре, а он, к его стыду, поверил в нас, его худших врагов. Он проклинал нас, проклинал и благодарил, и проклинал, агонизируя. Изара прекратил его муки моральные и физические, оборвав жизнь, когда вогнал клинок в сердце, и закрыл глаза уже покойнику, позволяя его собственной лаве поглотить тело. Я цинично думал о том, что его дьявольский плод, наверняка появившийся у меня в клете, нам пригодится. А еще заметил мысленно, что Акайну мы совсем не знали, ни почему стал дозорным, ни как пришел к тому, к чему пришел. Но ведь наверняка все было не просто так, а какие-то события привели к формированию деспотичной даже по моим меркам натуры. Никогда не одобрил бы готовность пожертвовать сотнями соратников ради уничтожения десятка врагов. Нет, я признавал, что с точки зрения политики и противостояния нашего уровня, пиратов и дозора, где человечество было всего лишь восполняемым ресурсом, оно того стоило. Но, а впрочем, пожалуй, я был не вправе об этом судить. Итак, мы остались одни, ну почти. Хотя, когда я повернулся в ту сторону, где чувствовал волей жизнь, Зара отрицательно качнул головой. «Это Дампир, он с нами». Я вскинул бровь удивленно, но кивнул, выдыхая. Вот так вот просто и незаметно откончился. Если не считать тысячи трупов и практически озера крови вокруг, атмосферно подсвечиваемые остывавшей магмой валы, мы были живы. И даже в силах, чтобы пережить еще один бой. Если повезет, конечно. Я смотрел на Зара, а он, на меня. Его взгляд пылал азартом и предвкушением, а может, то были лишь отблески все той же магмы. Я его настроя не разделял. Сразиться насмерть с лучшим другом, братом, легко. Это действительно воодушевляло, возможность помериться силами, и плевать на последствия, в общем-то. В случае поражения я легко уступил бы и должность в команде, и корону, и что угодно. Для Зара, не жалко. Но что делать, если победа будет за мной? Если не кривить душой, выход-то был. Такой простой, что от одной мысли о нем становилось тошно. Убить и самому исполнить чужую мечту. И ведь смог бы, я знал это. И он знал, Зара. Потому что легко сделал бы то же самое, в этом и заключались высокие отношения двух безумцев, повернутых на гордости и гордыне. в готовности идти до конца. На ней строилась наша преданность друг другу. Странная, извращенная, дикая, идеалистичная. Преданность до готовности убить. Потому что неспособность сделать это, слабость одного и унижение другого. Мы оба этого не потерпели бы. А какие еще варианты? Полумеры? Сомневался, что нашлись бы такие, которые устроили бы нас. И все же, глядя в глаза брата, я знал, мы оба верили в то, что иной путь найдется. Верили, потому что иного не оставалось. Убивать-то не хотелось, и даже не из-за привязанности, а потому что встретить на пути такого же безумца, как сам, было само по себе невероятной удачей, шансом, который выпадал единицам, и грешно было такими шансами разбрасываться даже из гордости. «Я знаю, что для тебя проще», — вдруг произнес Зара, выдохнув шумно, — «но поклянись мне, что не поддашься. Это, в твоем духе, в духе всей вашей семейки, сколько из вас поддавалось, сдавалось, чтобы снять с себя ответственность или, наоборот, проявить ее», морщился и риторически спрашивал он, объясняя недоверие, специально выделив слово «сдаться». Народ же намекал, отдавшего себя за команду, намекал, потому что знал меня, паскуда, слишком хорошо, невольно хохотнул. Он напомнил мне о том, как я сам просил о честности Шанкса. Все мы были такими, а, да, я бы так и поступил. Ты прав, я просто согласился. А что оставалось? Спорить с фактами, если был бы уверен, что ты этого не поймешь и будешь горд собственной победой. Иначе, это не имеет смысла. Я не посмею, Зара, покачал я головой. Тогда не будем терять время, хмыкнул он, вставая в боевую стойку. А я без лишних слов первым напал. Быстро, сильно. Клинки заискрились в наших руках, кажется, даже не касаясь друг друга. И сила встретилась с силой, воля с волей, искусство с искусством. Ударная волна такой мощи, что была сравнима с сильнейшим землетрясением, разошлась от нас, как круги по воде, но по земле, поднимая в воздух пыль и грязь, тела и камни, и даже скалы, разрушая все на своем пути, перемалывая, перекраивая ландшафт. Лопнули фонари в прожекторах, волны Великого океана взметнулись в небо, чтобы схлынуть, как во время отлива на некоторых островах, обнажая дно на глубине местами до десятков метров. Зара дрогнул. «В чем дело?» — ухмыльнулся я, подначивая, потому что азарт вдруг вернулся. «Силы не хватает», — Зара зарычал. «И новая ударная волна разошлась от нас, а сила давления на клинки была таковой, что легко вгоняла в каменистую, влажную от крови почву, чуть ли не по колено. И давить бы нам так друг на друга, мерясь силой, но...» Я выпустил клинок из пальцев, чтоб поймать ниже, перехватывая иначе, и нанести удар, поднырнув под руки противника брата. Зара зашипел, но не успел за мной. Я крутанулся вокруг него и добавил со спины, чтобы тут же получить режущую в плечо. И понеслась. Сил не было. Сил было еще много. Тело ныло от ран, вывихнутая нога так и норовила подвернуться. Тело собранное, как никогда ловкое и легкое, двигалось инстинктивно быстрее, чем разум успевал осознать происходящее. Без оглядок, не сдерживаясь, сквозь пелену боли, улыбаясь смерти, мы использовали друг против друга всю свою мощь, без прелюдий, без изучения противника. Взмах и остров раскалывает надвое. Попадешь под удар, хоронить будет нечего. Мечи звенели в руках, рвались из них, резали чужую плоть, не успевали защищать свою. Удар, удар, еще удар. Быстро, бездумно, атакуя снова и снова, и камни взлетали в воздух, осыпаясь пылью, и море расходилось, рассеченное на тысячи частей, бурлило, будто кипит, и небо рвалось на клочки. Смертельные торнадо танцевали по трупам, в мелкое крошево шинкуя все, что попадалось на пути. Воздух трещал от столкновения воль, воздух взрывался от силы атак, но пыль не успевала добраться до наших носов. Ее уносило прочь очередной и очередной ударной волной. Земля шаталась у меня под ногами, и я прыгал прямо по воздуху, отбивая удары, порой, сокрушительнее демонических, тех, что испытывал на себе ранее. Броня из шкуры и чешуя стали бесполезными, ничто не защищало от воли, что укрепляло оружие противника, кроме воли собственной. Я нападал быстро, бездумно, не так, как учила Иринея, а как сражалась мать, не останавливаясь, не задумываясь, завершение одной атаки становилось началом другой, отражая удары противника по ходу движения. Сверху, снизу, справа, слева. По ногам, в голову, в грудь, с боков и со спины. Зара отбивался, уступал, но успевал. Успевал не против человека, успевал против демона, и атаковать тоже успевал, и пользовался любыми, даже малейшими возможностями, стоило потерять, хоть бы из-за скользящего грунта, хоть долю мгновения, как он нападал. Мы не были равны, нет, я был сильнее и быстрее, но на стороне Зара было мастерство, его атаки были точнее, ловчее, хитрее, а универсальный боец всегда уступит в бою гению своей дисциплины. Но едва ли мы способны были осознать это в тот миг, то, что боролись почти на равных, настолько захватил азарт, берег только голень, понимая, она, слабость, а Зара целил в нее, как и я делал все, чтоб он перегрузил тоже раненую ногу свою. Не целить по больному, нечестно, может и так, но от противника не стоило ждать благородства, даже если противник – лучший друг. Поэтому для нас двоих было честным, когда изо всех сил, пользуясь всеми возможностями, хотя стоило признать, что тут я отчасти лукавил перед собой, были ведь приемчики, которые я не использовал против Зара из разных соображений, и сила, те же стихии, применял, да, но не сказать, что на полную, а если быть уж честным до конца, Зара не шибко-то и давал мне времени, чтоб все свои приемчики использовать, многие требовали времени или концентрации больше на них, чем на противнике, тем более это был бой фехтовальщиков, а не пиратов, что подразумевало некоторые ограничения, и все же я сражался на пределе скорости, сил физических, отдавал себя бою целиком, и Зара тоже, иначе не смог бы противостоять мне, а было удивительно, что он вообще это делал, мой первый помощник, так в сражении не за жизнь, а на смерть, мы оба даже чересчур ясно осознали, что знали друг друга даже слишком хорошо, предугадывали атаки, блоки, движения на многие шаги вперед, а потом бодались, как бараны, не способные превозмочь друг друга, и вязли в бесконечных сериях бездумных или продуманных попыток подловить. Чтобы победить, нужно было стать сильнее самих себя. Прямо там, когда, атакуя, натыкался на точно такую же атаку, просто с другой стороны, и эта атака становилась блоком. Странно это было, по ощущениям, потому что противник казался близнецом, двойником, отражением в зеркале, а как бороться с самим собой, удары сыпались один за другим, мечи искрили, готовые вылететь из не слишком крепко державших их рук, мы крутились друг вокруг друга, прыгали, расходились, чтобы снова сойтись, и никаких подвижек, никаких перевесов в любую из сторон, мы лишь уставали с каждой минутой все сильнее, так было, а может, лишь казалось после дня, в котором не видел ничего иного, кроме хищного блеска мечей, что никак не могли напиться крови, но конечности все же дрожали от натуги, так, что невозможно было их расслабить, да и если расслабить, вряд ли получилось бы снова напрячь, и напряжение сказывалось, скапливалось, усиливалось, отзываясь тянущей болью, ломило мышцы всего тела так, что, казалось, еще немного усилий, и они не выдержат, надорвутся, просто лопнут, кости, едва не ломаемые теми же мышцами, выкручивались из суставов, грозясь стать вывихами при сильнейшем давлении и нагрузках, легкие драло огнем от невозможности дышать размеренно и ровно, сердце стучало в ушах, висках, неприятно пульсируя в голове и везде, где болело, но плевать было на все это, по-настоящему плевать, потому что азарт боя притуплял прочие чувства, удар, удар, еще удар, я рычал и скалился, и довольно, и недовольно, пытаясь подавить противника, вскоре стало очевидно, что в бою победителем выйдет тот, кто окажется физически выносливее. Если раньше исход боя не определит банальная удача, а усталость она давала о себе знать, конечно же, как не игнорируя ее, и тяжелые, неподъемные руки, слушались все неохотнее. Я пригнулся, один из мечей Зара просвистел у меня над головой, второй его клинок я встретил своим, рукоятью хорошо заехав по чужим пальцам. Оружие выпало у противника из рук, и в тот же момент мне обожгло грудину болью. Пропустил. Я зашипел раненым зверем, рука дрогнула, меч скользнул по острию противника, втыкаясь ему в плечо, и грех было не воспользоваться этим, чтобы, игнорируя собственную боль, шагнуть к Зара со стороны его поврежденной ноги и всей своей чертовой мощью обрушить оба клинка сверху вниз на меч в поврежденной руке. Удар вздыбил волны Великого океана опять, от звона из ушей снова, кажется, засочилась кровь, а он ждал этого, ждал. Принял удар, удерживая, но тут же приемчиком Санджи неожиданно заехал мне ступней сначала по колену больной ноги, а потом, расправляя ногу собственную, и по руке. Меч вылетел у меня из пальцев, втыкаясь в склон достаточно далеко, чтоб не было возможности его достать. Но и сам Зара клинок не удержал, поврежденное плечо не выдержало давления моей силы. Один на один, имея лишь по одному мечу в руках, мы отпрыгнули друг от друга одновременно, тяжело дыша, и вдруг навалилась чудовищная измотанность вместе с осознанием, что дыхание без хорошего отдыха уже не восстановить, что, если упаду, уже не поднимусь, а если и поднимусь, не смогу сражаться, ведь атаки мои будут не опаснее ребячества. Сил уже просто не было, вместо тела я чувствовал кусок не имеющего от усталости и боли мяса, и долгое время держался лишь на воле и азарте. Но всему рано или поздно приходит конец. Я был на пределе. Магма Акайну почти остыла, света почти не осталось, но его и способностей моих нечеловеческих глаз хватало, чтоб отчетливо видеть спокойное глубокое дыхание Зара, его сосредоточенное, полное решимости выражение лица и взгляд тяжелый, прямой, готовый к чему-то запредельному, что ли. И, кажется, исход поединка должен был стать ясен в ближайшее время, а шевелиться не хотелось. Я стоял, собираясь с остатками сил, и понимал, что как перед пресловутой смертью не мог надышаться, ну не мог, еще вдох, еще, и еще. Зара медленно наклонялся, готовясь к новой атаке, а мне хотелось кричать, чтоб подождал, чтоб дал еще один, два, три раза вдохнуть поглубже этого чертового пропитанного запахами моря и крови воздуха, от которого, а не от усталости, так хотелось думать, мутилось в голове. Меч противника в ножнах, рука замерла у рукоятки спокойная, как будто бы даже расслабленная. Я выдохнул, это и правда пора было заканчивать, и сделал шаг, отталкиваясь остатками сил, чтобы прыгнуть в атаке на противника. Новым громовым ударом разлетелся по округе звук столкновения королевских воль, но клинки друг друга мы встретили, отразили. Зара крутанулся, чтобы тут же снова атаковать, я переступил, чтобы уклониться, и тут под ногу внезапно попался камешек, под ту самую, вывихнутую ногу, и удача покинула меня. Забывшись, понадеявшись на травмированную конечность, готовясь перенести на нее вес, я поскользнулся и рухнул на спину плашмя, прямо со всей дури шмякнув локтем, да не просто локтем, а нервом в нем, а кусок скалы. Рука мгновенно онемела и меч выпал, я не смог его удержать, а клинок Зара, несмотря на исказившее его лицо удивление, так и летел следом за моим падением, целя куда надо. Смерть была на его острие, неминуемая, роковая, беспощадная, снова смотревшая на меня. Я попытался откатиться, но лишь уперся в чей-то труп, и мгновение, шанс, было потеряно. Я прикрыл глаза, понимал, что это все, руки не слушались, ноги коленом прижал Зара, воспользовавшись шансом, не уклониться, не защититься. Мгновение, всего мгновение, такое долгое, такое мучительное, и я не выдержал, дернулся всем телом, тут же почувствовав холод, шею резануло болью, резало и резало, клинок как масло вошел в камень, на который я рухнул, вспарывая мне. Я резко открыл глаза от неожиданности, не вспарывая. Сонная артерия пульсировала, отдаваясь ритмом бешеного сердцебиения, но была целой. Зара нависал сверху, удерживая двумя руками меч, когда-то принадлежавший его Куине, и смотрел на меня ошарашенно, как и я на него, будучи не в силах осознать, что бой был окончен его победой. Я нервно облизал пересохшие губы. «Я жив», — уточнил я, на всякий случай. «Я не смог», — осипло выдохнул он, но, кажется, не о моей смерти. Руки выпустили рукоять, ноги подорвались, Зара отшатнулся, но не успел сделать и трех шатающихся шагов, не успел даже выпрямиться, как рухнул, тоже на спину, и засмеялся, загоготал даже. «Судьба, да», — ржал он как умалишенный, кажется, от внезапной нелепости ситуации, пока я, все еще ошеломленный, осторожно отодвинулся от клинка, острый, а по ощущениям до стенки сонной артерии оставалось всего ничего, тонкий лоскут плоти, который прорезать можно было бы без усилий. Сел, ощупывая очередную рану, и сглотнул нервно, не понимая, это я дрогнул так удачно или Зара, или он был столь точен. Все последние силы я вложил в эту атаку, продолжал хохотать он, все, понимаешь, я и шевельнуться больше не в силах, вложил все и промазал, а все равно победил. До меня медленно доходило, что произошло, точнее нет, не доходило совершенно, потому что получалось, что Зара, благодаря случайности удачи судьбе победил меня, но, благодаря все тому же, я сам оставался жив. При этом он, по его словам, больше не мог и пальцем шевельнуть, а я еще был, что называется, свеж и бодр, ну, фигурально, потому что нельзя было оставаться свежим и бодрым после столь изнурительных, буквально смертельных схваток. Сил оставалось неприлично много, я ведь аж мог стоять на ногах, наверное. «Лу, ты понимаешь», отдышавшись более-менее, обратился ко мне Зара, «что вот таким нелепым образом, из-за того, что ты рухнул, мы решили проблему, оставшись в живых вдвоем. У меня мысль билась в голове, что подохнуть не страшно, страшно быть живым при мертвом капитане. Я собрал остаток сил для последней атаки, думал, будь что будет, целился в сердце. И тут ты неожиданно падаешь, я падаю за тобой и промахиваюсь. Победил, но потратил остатки сил, в который раз, как заведенный, как помешавшийся», повторил Зара мысль, «а ты полон этих самых сил, и, несмотря на поражение, можешь просто добить лежачего. Лежачих и безоружных не бьют», машинально парировал я, тряхнув головой. Мозг отказывался воспринимать информацию, больно уж неожиданно все произошло, но все же суть улавливал. Оба живы, оба получили, что хотели, оба остались на своих местах, наверное. То есть, вот это, все, вот так все и кончилось, да быть не может. Зара не мог шевелиться, но он ведь, судьба, говоришь, я моргнул, из горла вырвался невольный нервный смешок. Судьба, эхом откликнулся Зара, но уже устала, кажется, гораздо лучше меня понимая произошедшее. Ты сильнее, мы оба это знаем. Тут он плутовато ухмыльнулся и добавил, но как фехтовальщик, я искуснее. Я вдохнул, выдохнул, пытаясь переварить мысль о том, что бой, которого так боялся, был окончен, и мы оба были живы, и, кажется, остались при своем, а эта мысль снова и снова прокручивалась у меня в голове, видимо, как и у Зара мысль о том, что он промазал, но победил, это не осознавалось, мозг отказывался поверить, и тебя такая победа устроит, уточнил я на всякий случай, опять же, сомневаясь в оконченности и снова ощупывая порез на шее, едва не стоивший мне жизни, едва. Всего лишь удача. Зара попытался приподнять голову, чтобы посмотреть на меня, но долго удерживать ее не смог, поэтому тонкую улыбку я видел лишь мельком. Ее подарками не разбрасываются, верно? Повторил он невольно мысль, которую я думал перед боем. Мы оба хмыкнули. Кажется, в пылу сражения я действительно упустил тот факт, что Зара не мог не вымотаться сильнее и быстрее, воспринимая его действительно равным. Судил по себе, по демону, и не заметил, что это он был на пределе. Могло ли это считаться поражением в полной мере? Я смотрел на свои дрожащие руки и пытался осознать. Зара промазал, но победа все равно была его, потому что, сложись все иначе, я был бы мертв, ведь ничего не мог сделать в последний миг. И он мог добить, не нужно было для этого многих сил, которых у него не было, достаточно было лишь сдвинуть меч. Но в этом не было смысла. Он победил, а я мог потом встать, воспользоваться тем, что не добит, и, но это было бы все равно, что огрызнуться на победителя, напасть со спины на противника, который пощадил, а я все же был сильнее и выносливее. Нет, это, конечно, и раньше было известно, но теперь мы в этом убедились, и я чувствовал от этого некое удовлетворение. Перемазанные кровью своей и чужой, в окружении останков тысяч врагов каждый из нас по-своему был победителем. Это еще предстояло и осмыслить, и осознать, но мы оба уже понимали, что остров останется с нами навсегда. Мы унесем его с собой памятью, чувствами, тем, что после него прежними нам не быть. Но и менять что-либо мы оба вряд ли пожелаем, в том числе и пересматривать результат нашего боя. Никогда. Подохнуть не страшно, страшно быть живым, при мертвом. Я хмыкнул, а он ведь боялся последствий легкомысленно данного обещания, как и я. Вставать не хотелось, шевелиться не хотелось, хотелось просто лежать, просто дышать. Тело, остывавшее после жара боя, слушалось неохотно, неповоротливо, а разум и вовсе погрузился в странное исступление, оцепенение даже, отказываясь думать. Мысли приходили заторможенные, осознавались не сразу, четко ощущалось только желание посидеть еще минутку с соблазнительным оправданием, мол, за это время ничего не случится. Сладкий самообман, который я с трудом поборол, чтобы с кряхтением подняться на ноги, собрать катан из Зара и почти буквально подползти к нему. Ну, потому что тело ныло, поврежденная нога болела, опухая на глазах, наступать на нее я почти не мог, а потому хромал как одноногий старик с протезом, ну как Зев. А Зара наблюдал, так и не шевельнувшись. Надо выбираться отсюда, выдохнул я, остановившись подле него и прикидывая, как половчее поднять эту тушу, но не придумал ничего лучше, чем протянуть руку. Если бы я нагнулся или сел, то мы точно никуда не сдвинулись бы оба. Брат сжал челюсти кулаки и, видимо, нашел в себе силы на один рывок, чтобы ухватиться за протянутую ладонь. Рывком же мне удалось поставить его на ноги, тут же подхватывая под руку, и готов был уже использовать браслет, чтоб перенестись в штаб, но он с досадой выдохнул. «Дампир». Я тоже вздохнул. «Ну, не было у нас и сил, и все того же чертового времени. И все же я послушно потащился с грузом, практически висевшим на мне, в сторону единственного выжившего на острове дозорного. А что делать? Конечно, я не знал о том, какие у них были договоренности и были ли, но Зара хотел вытащить его тоже, и это о многом говорило. Так мы и пробирались в темноте по трупам, поскальзываясь и запинаясь, пошатываясь, с трудом находя возможности перебираться через заполнившиеся водой расщелины, которые сами же и создали, и чуть не падая, направляясь куда-то к берегу. Я отвлеченно думал, что надо бы следы деятельности двух чудовищ за собой прибрать, чтоб они не достались мировому правительству в качестве, да хоть бы и информационной бомбы. Достаточно было сделать пару-тройку кадров этого ада, обвинив нас, чтобы, например, получить поддержку, деньги, рекрутов, и этого хватило бы. И ведь даже не солгали бы, потому что мы вырезали всех этих людей, неважно, что они все равно были почти покойниками, и что у нас были какие-то причины, по собственной воле, и не сожалели об этом, о тысячах новых смертей, что грузом легли на наши плечи. А если и жалели, то лишь о том, что сожалений не было. А тело очередной подопытной крысы Вегапанка я все-таки споткнулся, чтоб удержать равновесие, попытавшись снова перенести вес на больную ногу. Но ее мгновенно прострелило болью, я зашипел, и мы рухнули в алую лужу. Зара хрюкнул, загоготал. Так заразительно, гулко, что я не выдержал и подхватил смех. Нервы у нас выходили или то было от облегчения, а может и от ситуации, в которой оказались. Но смеялись, хотя и нечему было, и никак не могли остановиться. А поднимаясь на ноги снова, я вдруг понял, услышал в чужом смехе типичные нотки, что Зара, ну, не плакал, не истерил, нет, но по замызганному кровью лицу из-под ладони, которой он прикрывал глаза, у него текли слезы. «Спасибо, Луффи», — вдруг выдохнул он, — «за то, что тогда, в Истблю, поверил в придурка, который и в подметке тебе не годился». Я остановился, повернув голову, и удивленно уставился на него. Он глянул на меня из-под пальцев. «Знаешь, там, среди врагов, осознание того, сколько ты на самом деле сделал для каждого из команды, приходит в особенно острой форме. Мы не знали, думали, ты немногим сильнее нас, а ты возился с сопляками, словно выделяя из толпы сотен таких же и давая шанс исполнить мечты». Зара затрясло, и мне вдруг снова вспомнилось, как когда-то, в далеком океане, о котором и говорил, он ревел в голос, давая мне, будущему королю пиратов, клятву, что никогда больше не проиграет, и ведь исполнял ее. Даже теперь, не задумывался об этом, знаешь ведь, — фыркнул я, оценив состояние Зара, — нехило тебя пробрало. Редко он позволял себе проявить чувства, тем более такие, очень редко, в основном тогда, когда происходили очень важные для него события. И, видимо, победа надо мной, над капитаном, именно такая, которая позволила мне остаться капитаном, ему, первым помощником, и нам вместе исполнить данные друг другу клятвы, была как раз таким событием. Таким уж был мой лучший друг. От эмоций распирает, мотнул головой он, вытягивая шею и судорожно размазывая дорожки слез и кровь по лицу, украсился, ха-ха. Я хмыкнул. От чувств и правда потихоньку начинало распирать, и заразил, не иначе, потому что в какой-то момент пути они накрыли и меня, с головой и в омут облегчения и счастья, которым вонял он сам помимо крови. Улыбка сама собой появилась на губах, а горло распирал крик, вой, торжествующий и восхищенный тем, как все сложилось. Не стану напоминать, сколько и за что должен тебе, подавляя бурю в себе, прокомментировал благодарность Зара я. Скажу лишь, что нам действительно чертовски неприлично везет, а в голове билась навеянная моментом, не иначе, настойчивая мысль. Как насчет того, чтобы дать друг другу еще одно глупое обещание, а, Зара? Он дернулся, посмотрел на меня, я поднял на него взгляд, увидел удивление и вдруг понял, что он эту мысль услышал. Лицо вытянулось уже у меня, и хотя до дампира оставалось всего ничего, мы оба снова замерли, чтобы так, глядя друг другу в ошарашенные глаза, не открывая ртов, одновременно произнести и услышать те самые слова клятвы, что вертелось на языке, кажется, не у меня одного. «Чертовщина какая-то», — услышал я в голове голос Зара. «Вот это, действительно неожиданность», — также мысленно согласился я. Мы моргнули. Раз, другой. Губы медленно растянулись в ухмылках. «А все-таки тогда, на пиру, ты не был глюком», — заметил брат. «Мне припомнилась собственная галлюцинация на последнем пиру. Надо будет раздобыть хорошей выпивки», — хохотнул я, припомнив очередное обещание. «А в чертовщине походу разберемся». Зара широко улыбнулся. В его глазах все еще блестели слезы, но с собой он почти справился. И гордыня ведь не давила. Висеть на мне-то. И ни стыда, ни смущения за эти самые чувства не испытывал, потому что видел их только я. Такой вот уровень взаимопонимания и доверия был меж нами, который, после всех событий последних недель, только усилился. В разы. Может, даже в десятки раз. Адампир был без сознания, волями-то мы оба зароорудовали не слабо, как еще жив остался, непонятно. Ну и тем лучше, что так сложилось, проще, потому что не знакомиться, не объясняться не нужно было. «Возьмешь его в команду», — мысленно обратился ко мне Зара, — «кажется, на пробу. Я тоже хотел испытать эту новую то ли способность, то ли связь, потому что праздных мыслей-то друг друга мы не слышали. А вот обращение, очень даже. Он так хорош», — удивленно вскинул я брови. Зара впервые на моей памяти просил за кого-то. Ну, если эта самая память не подводила. Но он покачал головой с усмешкой и рассказал об этом Ксанде. О поведении, наблюдениях, о том, насколько тот был вдумчивым и хитрожопым пиратом. Говорил увлеченно, хоть и быстро, пытаясь даже махать ослабленными руками, что-то показывая в лицах. Нет, он был краток, но то, как он описывал Дампира, как я, когда хвастался Накома, сказала мне больше, чем сам Зара. Мог ли я отказать ему, тем более когда он брал пример с меня, решив довериться, просто посмотрев в глаза? Не мог, да и не хотел. Так что, если Дампир сам захочет присоединиться, пусть. Раз уж моя правая рука ему доверял, то у меня не было причин сомневаться в нем. Подумаешь, коллекция странных дозорных в команде пополнится, верно? Готов? Бросил я взгляд на Зара из-под лобья, прежде чем перенестись в штаб. Он смотрел на волну, огромной и высоченной стеной, взмывавшей в небо по моей воле, чтобы потом, когда мы исчезнем, накрыть остров, смывая трупы и кровь, хорошие похороны для моряков, которыми вряд ли озаботилось бы мировое правительство. «С командой будешь сам разбираться», — добавил я, закончив с волной и с трудом ее удерживая. «Само собой», — хмыкнул Зара, украдкой вздыхая. «Идем. Мы и так преступно задержались здесь». И я больше не медлил. Схватил Дампира за руку, прикрывая глаза, и отпустил контроль над волной, тут же обрушившейся на форт. Но, прежде чем вода достигла земли, воспользовался порталом, чтобы снова едва не оглохнуть от вопля нами. «Наконец-то, идиоты!» — вопила она, кажется, только нас и поджидая, в компании с Баши, Санджи, Смокером, Морковкой и Дедой. Они явно что-то обсуждали, сидя в свете прожектора рядом с площадкой, куда порталы переносили. И, конечно, Нами кинулась к нам, как только увидела. Мы с головы до ног в крови, едва ли узнаваемые под ее слоем. А она обнимать. Ну мы, не сговариваясь, руки перед собой, и отступили на шаг. Она замерла, не понимая, осмотрела, лицо ее исказилось от ужаса, ладошка прикрыла в шоке распахнутый рот. Но мы стояли, со странным чувством вины, которую делили на двоих, и ведь даже не знали, за что ее испытывали. Возможно, за то, какими монстрами были на самом деле, даже по меркам команды, или внезапно ощутив возникшую меж нами пропасть. Убивать умели все Накома, но только мы с Зара делали это. Так, в голове возникла невольная глупая мысль о том, способны ли они были принять нас вот такими вот кровавыми. Возникла и тут же исчезла, потому что Нами, прикрыв глаза, зарычала, в три шага настигла нас, раздала по подзатыльнику и крепко обняла сразу двоих, наплевав на то, что мы ее пачкали. «Не смейте, никогда больше», — судорожно шептала что-то она, то ли умоляя, то ли требуя. Мы с Зара, стиснутые, переглянулись и обняли ее в ответ, но лгали этим действием. Знали, что, если вдруг, снова и снова, видимо, вызванный, перенесся в штаб и Чоппер, нагруженный пакетами с кровью. Я тут же вырвался из объятий, оставляя Зара висеть на нашей ведьме, не спрашивая, отобрал у обеспокоенно подвывавшего в голос оленя пакеты у присвистнувшего деды, а он, видимо, только в тот момент смог оценить мою видуху, кружку с пойлом, ну и выдавил крови в алкоголь, которую тут же сунул в руки Зара. «Пей», — почти приказал я, но он и не медлил, мельком глянув на меня, от остальных я потребовал: «Докладывайте». Кит не своим голосом истерил о том, что мы должны убираться из форта. «Марко, как ты и приказал», — скомандовал отход, «когда мы не смогли дозваться тебя», — сухо сообщил Баши, не скрывая беспокойства во взгляде. Но не за пиратов или форт, а за нас Зара он волновался. Ему этот приказ нелегко дался, вставил Санджи, выдыхая сигаретный дым с облегчением, пальцы, которыми держал сигарету, у него мелко подрагивали. Большая часть команд уже вышли в море, но часть замешкались. Я тоже выдохнул, и тоже с облегчением. Хорошо, тут уж выдохнули все, видимо, опасаясь моего недовольства, а может, еще по какой причине. Луффи, Орлумп и Хайрудин сказали, снова подала голос Нами. Я ее перебил. Они живы, без потерь всех вытащили. Накама уверенно кивнули. Перебесится, значит, они бы там не выжили, ведьма, подтвердил мои слова Зара, без лишних слов понимая и меня, и нашего штурмана. Не вини капитана за то, что спас их. Ребята переглянулись, но вопросов больше не задавали. Пока, по крайней мере, почему-то хотелось, чтоб так было и дальше. Ведь, с одной стороны, я и так рассказал немало о наших заморочках, с другой стороны, тем ощущением ада, именно ада, делиться и не хотелось. Рассказ получился бы сухим и коротким или лживым, а такой не было смысла озвучивать. Потому что такое цифры и факты, без чувств они, ничто. А представить, что мы Зара перенесли, казалось невозможным. То физическое ощущение, как рвешь жилы, чтоб банально выжить, его было не передать словами, его можно было только прочувствовать на собственной шкуре. И этот чертов багрово-алый цвет, от которого рябило перед глазами до сих пор, стоило их лишь закрыть. Ногу снова прострелило болью, порез на шее зудел так, что хотелось его разодрать. Я поморщился. Кажется, о том, какого дьявола вы в кровище, вас двоих лучше не спрашивать, будто мысли прочитав, но внимательно глядя то на Зара, то на меня, констатировал Смокер. Он подошел к старпому, демонстративно сковырнув с его щеки присохший ошметок чьей-то плоти, а потом заехал кулаком в ту же челюсть, не успел никто и вякнуть, не то что среагировать. Я поморщился снова. Мне по морде сегодня тоже прилетало, так, что даже представлять или вспоминать не нужно было, чтоб понимать, каково это. Хотя Зара глянул на нового Накама, смерив скептичным взглядом, и, хмыкнув, пожал ему уже протянутую руку. «Добро пожаловать в команду», — поприветствовал он. «С возвращением», — усмехнулся Смокер действительно приветливо, всего лишь тоже исполнил обещание. И, кажется, выпивки с кровью моему старпому хватило, чтобы силы начали к нему возвращаться. По крайней мере, на ногах он уже стоял сам, но и немного неловко, а все же поймал пакет со все той же кровью, брошенный в его сторону мною. «Пей», — снова потребовал я, открывая другой пакет, чтобы чуть не залпом его выглотать. Расслабляться все еще было нельзя, это чувствовалось инстинктивно, а отдышавшись от алой жидкости, непривычно гадкой на вкус, я уже прямо спросил: «Они ведь орудия собрались задействовать, верно?» «Я не знаю точно», — досадливо поморщился старпом. «За час до высадки на остров выяснил, что орудий больше 10, и что большинство из них приведено в боеготовность, то есть, скорее всего, отвлекая нас, планировали ударить в места скопления пиратов», — предположил я, извлекая из клети портал и амулет Зара и возвращая хозяину. «И свой амулет тоже повесил себе на шею». «Вероятно», — был дан ответ. «Почему не атаковали, пока мы были заняты крысами Вегапанка?» — снова спросил я первое, что действительно хотелось выяснить в такой ситуации. «Как-то вот мне виделось, что и логичнее, и эффективнее было ударить, пока я, теоретически единственный, кто мог спасти пиратов от планов врагов, был занят». Зара пожал плечами, глотая кровь, а потом, облизав окровавленные губы, снова усмехнулся, но мрачно. «Они не испытывали его толком, лишь в миниатюре. Побоялись привлечь наше внимание и лишиться эффекта внезапности. И торопились. Так что вполне возможны накладки». Я кивнул. Звучало логично, а если так и было, то неполадки действительно были вероятны. Хотя такая ставка на силу, которая могла и не сработать, потому что во многом зависело от подготовки и проверки, которую отменили, было очень не в духе мирового правительства. Это было скорее по-пиратски. Но, с другой стороны, возможно, и выбора у них не было, если они считали это, например, единственным шансом. Особенно и потому, что бой на острове против меня они неплохо продумали. Да и Сингаку мутил воду, добавил Зара погодя, игнорируя напрягшегося деду, играя, в том числе, против хозяев. Я здесь во многом потому, что он или шел у меня на поводу, или уступал, или откровенно помогал. Тенерюбита уже заказали мою шкуру, чтоб повесить над камином, тут мой старпом оскалился, азартно сверкнув взглядом. Похоже, он успел показать себя тем ублюдкам, да и горосы подумывали о том, как от меня избавиться, не разрушив план. Кстати, старик, обратился Зара к деду, весело хохотнув, твой приятель просил сообщить тебе, что ты, позор дозора, а не герой, и что он чертовски завидует. Деда загоготал весело и самодовольно, но отсмеялся быстро, серьезно спрашивая у меня, я так понимаю, мы ждем нападения, и угроза достаточно серьезна, чтобы нервничал даже ты, уже констатировал он, проницательно заглядывая в глаза, а я нервничал, да, перед тем, как отозваться на зов Орлумба, просто места себе не находил, но теперь, после боя, уставший, как голодный волк после забега за ускакавшей добычей, я был просто собран и готов чисто на инстинктах и силе воли продолжать стоять и делать, что должно, независимо от того, что будет. Лу показал себя слишком серьезным и опасным противником, опаснее папаши-революционера в разы, и эффективнее, вместо меня решил ответить Зара. Это война против идей клана Д, в числе которых и справедливость, и равенство, и свобода, и пиратство, а наш король, он улыбнулся, ни мне, ни деду, себе, этих идей воплощения. Потому враги готовы поставить все на кон, лишь бы не просто победить, а окончательно уничтожить нас, настолько они тебя страшатся, усмехнулся Зара, обратившись уже ко мне. Тяжелую ношу вы на себя взвалили, сопляки, со вздохом покачал головой дед, прикрывая глаза и морщись. Я боялся этого. Не бойся, старик, мы, сильные, выдержим, заверил я, хлопнув его по плечу. Они могли бы выдержать, не стояли бы здесь, я имел в виду не место, а жизненный этап, с определенным опытом за плечами и достижениями. Хотя Зара бросил на меня быстрый взгляд, потому что это тоже, в свете событий, звучало для нас по-новому. Дед покачал головой. «Выдержишь», не сомневался он, «но какой ценой?» И что-то вдруг задергалось внутри, загрызло под ложечкой, заныло противно, видимо, то самое, инстинктивное. «Лясы точить и время тратить больше было нельзя», понял я, вздыхая, оставляя деда без ответа и прикидывая. «Зара, как считаешь, еще на сутки нас хватит, если будет необходимо, и на трое», усмехнулся он, посмотрев на меня взглядом тяжелым, усталым, обреченным, но все же полным решимости продолжать держаться и выживать. «Выспимся на том свете», я хохотнул, и это теперь тоже, после «Острова крови», звучало как-то по-новому, по-особому, как какая-то гарантия того, что рвать жилы нам придется только здесь, при жизни, а потому смерть становилась действительным покоем. Впрочем, сомневался я что-то, что с моей-то удачливостью, с нашей, приключения на том свете нас не найдут. Вот просто, ха, три раза, отлично, хмыкнул я в итоге. Отчего-то был уверен, что Зара думал примерно так же. Значит, идем в форт, обратился я уже ко всем. На кома перенесли нас молча, хотя от услуг Чоппера пришлось отмахнуться. А немедленную помощь он нам уже оказал, когда кровь принес. В Маринфорде нас встретила уже толпища пиратов, ждавших, наседавших на Марка, что-то от него требовавших. От нас шарахнулись, как только увидели, в разные стороны от неожиданности. А потом, еще и оценив видуху, притихли. То ли соотнесли требование покинуть Маринфорд со мной в кровище, то ли еще что. Я оценил обстановку еще быстрее, отодвинул облегченно выдохнувшего Марка с импровизированной трибуны, и не просто рявкнул, а вложил в голос королевскую волю. «Какого хрена вы еще на берегу? Живо на корабли и в море. Или жить надоело? Объясни», — заблеял один из капитанов. Я оштопнул с досады. «Черт вас дери, у мирового правительства есть оружие, способное уничтожать острова, и у нас есть все основания считать, что они используют его прямо сейчас, поэтому уходите, немедленно», прикрикнул я с угрозой. Некоторые все же послушались, возможно, сообразив, что большего не дождутся, но больно уж неторопливо. Остальные стояли и ждали. Я закусил губу. Чертовы упрямые ублюдки. Но разжевывать что-то. Я ведь по опыту знал, что начнешь, появятся вопросы, претензии, обвинения, а действия так и не будет. Еще и по этой причине пиратам нужен был лидер. И что делать? Я повернулся к Накома. Они-то всегда слушали. Их я организовывал. Этого, кивнул на Дампира, тоже притащенного в Маринфорд, на Санни и под надзор, чтоб не был один, когда очнется. Марко, ребята, убедитесь, что в здании их никого не осталось. Я хотел еще добавить, что мы не просто оставляем форт, а эвакуируемся, но тут все услышали гул, такой, который ушами, человеческими, во всяком случае, и не сразу разберешь, но который, как при землетрясениях, давил на сознание и будил инстинкт самосохранения, вызывая подспудную панику. У меня сердце ушло в пятки, понял, это оно, смотрите, выкрикнул кто-то из толпы, тыча пальцем на свечение в ночном небе, не то кометы, не то метеорита, но очень большого метеорита и очень быстро приближавшегося. В висках застучало, тело пробрало внутренняя дрожь, волосы зашевелились на голове, колючий комок застрял в горле. Я попытался его сглотнуть и повторил, закричал: «Бросайте вещи, придурки, на корабли, живо!» А они, идиоты, стоят, смотрят, не понимают. А свечение стало росчерком света, рассекая небеса и увеличиваясь с каждым мгновением. Интуиция, воля, чувство самосохранения, все вопило об опасности. «Спасайтесь, ну!» Охрипло рыкнул я, уже как-то отчаянно высвобождая ауру ужаса, чтобы придать ускорение. И вот тут-то они очнулись, услышали, кинулись в рассыпную, запаниковав. Чертова глупая безумная толпа. У меня было минимум сил. Кровь, пакет, помогла, приглушая болевые ощущения, позволяя тверже стоять на ногах, но энергии, которую дала она, было недостаточно, чтобы с легкостью, например, управляться со стихиями. А никаких иных идей, кроме той, что использовал накануне, выкидывая с острова Эрлумба, Хайрудина и их ребят, у меня не было, и думать было некогда. Свечение же, как атака какого-нибудь инеля из прошлого, с небес, как благословение или проклятие падало на землю, в считанные минуты закрыв собой большую часть неба. Оно слепило, прижимало к земле давлением, от которого трещало, кажется, само мироздание. В ушах и под носом у меня снова стало сыро, контузия сказывалась, а они метались, как крысы на тонущем. Хотя почему как, на Санне, бегом, приказал я команде, а ты, оглянулась нами и смотрела, не скрывая паники. Я фыркнул, спасу идиотов, я присмотрю за Кэпом, пообещал Зара, прикрикнув, идите. От свечения уже чувствовалось тепло, по мере приближения перерастая в жар, а я, отвлекаясь на толпу, пытался сосредоточиться. Луффи, орал не своим голосом почему-то в голове дед, но я этот вопль не осознавал, вызывая ураган, подхватывавший бегавших, уже в основном по пристани, людей и уносящий далеко в море, вместе с кораблями, успевшими поднять якорь. Кровь на теле запекалась от жара, плавились крыши башен, горели камни, Фил отчаянно царапал плечо, кусал ухо, зарода хруста сжимал мне запястье, а я не успевал вымести всех идиотов на безопасное расстояние, не успевал создать лед в ветре, чтоб срезать якоря кораблей. Сотни, не тысячи, но сотни еще оставались на острове, те, кто был в помещениях и не успел осознать беду. «Луффи!» — прикрикнул Зара, потому что от жара пахло паленым уже от собственным волос, а я еще, игнорируя усталость, следил волей наблюдения, чтоб подхватить ветром очередного зазевавшегося пирата, выскочившего откуда-то. «Луффи!» — уже в голос кричал Зара еще и чтобы переорать гул, но, не дождавшись моей реакции, воспользовался порталом, чтобы в следующий миг ослепнуть от столба света, ударившего уже по штабу, по нашему штабу. От грохота, треска, жара, что-то сломалось у меня в голове, мир перед глазами закрутился, колени обожгло холодом и болью удара. Я выплюнул желудочный сок, перемешанный то ли с собственной, то ли с выпитой кровью, пытаясь избавиться от темноты перед глазами, темноты не ночи, темноты вот-вот грозившего меня покинуть сознание. Где-то на его краю я понимал, что виноват был тот взрыв на острове, от которого я не успел отойти, и собственное полное истощение. Но мне не было до этого дела, потому что я был, кажется, жив, а это означало, промазали. Усилием воли я смог проморгаться, чтобы даже сквозь закрытые веки видеть ослабевавший свет, ударивший со стороны Red Line в районе естественного барьера, рифа стены, защищавший остров и создававший из него естественный форт. В отличие от Маринфорда, С нашим штабом они промазали, видимо, так и не установив точных координат. Снова спасла удача. Столб света исчез через какие-то считанные мгновения, и я смог открыть глаза, чтобы увидеть отсутствие стены и понять, что пусть всего нескольких кварталов города, но вместе с жителями, тоже нет, как и пиратов, оставшихся навсегда в Маринфорде. Сердце пропустило удар, или 10 ударов. Зара с дедом, подхватив меня под руки, поставили на ноги. Я прикрыл глаза. Что ж, глупо было надеяться, что обойдется без жертв, что нам всегда будет вести, что враг глупый, у него не найдется страшных кар на наши бедовые головы. Но я и не надеялся. Реальность следовало принимать такой, какой она была, а в ней враг соразмерно ответил на нашу, пиратскую, дерзость. И план их, пусть далеко не полностью, все же сработал. Нам был нанесен не сокрушительный, но мощнейший удар. И пусть мы были живы, не все, еще неизвестно было, сумеем ли устоять или разбежимся, как крысы со все того же тонущего корабля. Хороший удар, очень хороший. Ноги подкашивались от бессилия, уши, как и нос, снова были забиты кровью, перед глазами мешало смотреть световое пятно, оставшееся после вспышки, но падать и расслабляться было рано. А в голове, словно издеваясь, снова раздавался голос. На этот раз, Сабо, отчаявшийся, будто глотая слезы, он, подвывая, звал меня, потому что умирал отец. Я флегматично открыл еще один, прихваченный у Чоппера, пакет с кровью и глупо надеялся, что это уже итоги, а не только начало. Примечание к части. Так, во-первых, я когда-то зарекалась о том, что больше не буду говорить о датах. Слово не сдержала, и, вуаля, опять провал, простите. Видимо, я и суть установления дедлайнов несовместимы. Поэтому, если я говорю, что к такой-то дате будет глава, не верьте, ок. А если пропало, не теряйте. Если чё, всегда есть ЛС. Во-вторых, мой любимый Бжин, да-да, я люблю всех своих читателей, но каждого по отдельности, не за то, что читают или комментируют, хотя и за это кринша, а за то, какие они уникальные и потрясающие личности, с которыми меня свел этот ФФ. Поэтому, когда я говорю, что люблю кого-то из вас, это значит, что такой любовью я люблю только вас, единственного и неповторимого, а других люблю другой любовью, которая не меньше и не больше, но тоже уникальна и персональна, Агда. Но мы отвлеклись. Так вот, мой любимый Джин невероятным образом вдохновился и нарисовал целый потрясающий Вуартлу. Какая харизма, сколько дерзости и милоты в этом рисунке. Я в полнейшем восторге. Поэтому бессовестно хвастаюсь и рекомендую к просмотру. https://clc.ru/32qzwn. В-третьих, сова с недавних пор, напоминаю, тоже рисует, моря заделалась в маринисты и рисует море, ага, не зря гряд, как корабль назовешь. В общем, мне просто хочется кому-то показывать свою мазню, часть из которой ПДЛ, поэтому, не навязывая, кому интересно, приглашаю сюда. https://fanfitsmeuser 40882 фанарт. В-четвертых, ну как вам главка? Глава 143. Эгоисты. Ответственность. Выловить из моря все обломки. Разобрать завалы. Составить списки погибших и пропавших без вести и доложить лично мне. Слышите? Командовал Луффи хладнокровно, обращаясь к рыболюдям и его ушастым эльфам из охраны острова, а также к пиратам, решившим поселиться в штабе. Те кивали, слушая внимательно. Особенно ушастые, когда Кэп переходил на их родной язык, почти наверняка поясняя, что обломки нужно убрать, чтоб у дозорных не было повода думать, будто они куда-то попали. Также докладывать о любом приближении вражеских судов к акватории. Суруме, обратился он к нашему ручному кракену, топи их, не дожидаясь команды, понял? Осьминог, потерявший несколько щупалец, со злым выражением морды усиленно кивал, готовый, кажется, даже отправиться мстить. А я смотрел на испарину, покрывшую бледный, что было видно даже сквозь запекшуюся кровь врагов, лоб. То, что его мутило, и видел он не так четко, как обычно, было ясно. По прищуру, шатанием и этой самой испарине, не говоря уже о том, что он плевался желудочным соком всего несколько минут назад. Тот взрыв не прошел для тебя бесследно все-таки, сделал я вывод. Симптомы-то были знакомы. Переживу, отмахнулся Лу так же мысленно, как и я, вовсю пользуясь новой удобной возможностью. И ведь действительно стоял и командовал, держался, непонятно на какой воле, из последних сил, но держался. Я хмыкнул, переживет, В свете произошедших событий привычное слово звучало как-то по-новому, неприятно резало слух, мы выживали уже почти сутки, но, едва не падая от усталости, продолжали стоять. Я-то наверняка выглядел не лучше, ну и чувствовал. Думать об удаче, о том, как легко разрешился наш спор о воссоединении, о желании отмыться и рухнуть, да и вообще хоть о чем-нибудь, не оставалось сил, ни моральных, ни физических. Держались на упрямстве и крови, все той же чертовой крови, от которой теперь уже точно не отмыться, а события не отпускали. Сабо, покрытый пылью, с перекошенным от тревоги и чуть ли не горя лицом, уже ждал, нервно переступая с ноги на ногу. Луффи раздал приказы и шагнул к нему, забывшись и наступая на вывихнутую ногу. «Пойдешь со мной?» – устало попросил он, когда я не дал ему упасть снова, подставив плечо. «А я так соскучился по дому, который, как я вдруг осознал, был там, где шлялся мой паскудный лучший друг, что готов был тащиться за ним, за этим запахом озона разыгравшейся грозы, за штормом, куда угодно, да и не мог отпустить одного куда бы то ни было, потому что знал, насколько он вымотан, по себе, и потому что это казалось неправильным. Нет, я уже оставил его однажды, хватило, больше этого не будет, повинуясь обстоятельствам, может быть, но не сам, и тем более не тогда, когда он просил идти за ним. И вот мы уже были на очередном острове, достаточно далеком от штаба и тем более от Маринфорда, потому что тут уже занимался рассвет. Это было хорошо, ведь благодаря этому без всяких прожекторов было видно, что остров в руинах, или, по крайней мере, там, где мы оказались, было разрушено что-то масштабное, а вдали виднелся странный белый, будто каменный, лес. Толпа сгрудившихся в кучу вокруг чего-то или кого-то людей, дернувшихся от нашего появления, была рядом. Все они были перемазаны пылью, как мы с Лу, кровью, но не это бросалось в глаза, а то, что их лица выражали отчаяние. Причина стала ясна, когда сквозь толпу мы протолкались. Монки Де Драгон умирал. Он лежал на спине, по пояс придавленный здоровенной и тяжеленной даже на вид плитой перекрытием какого-то ныне разрушенного здания. Кто-то пытался эту плиту приподнять, стащить. Устанавливали какие-то устройства, вроде домкрата, использовали силу дьявольских фруктов, но, кажется, непростой была эта штуковина, плита, да и смысла ее убирать уже не было. Удивляло, что глава революционной армии еще был жив и в сознании. Я только глянул на него, тут же поднимая взгляд на Луффи, и понял. Сабо предупредил его, и потому, что знал, он меня и позвал. Даже королю нужна была опора, да, взгляд у него был усталый, выцветший еще среди луж крови, но твердый, слабости себе не позволял, держался и удар держал, в отличие от тех же революционеров. Только выдохнул, на миг прикрывая глаза, а открывая, снова, как в штабе, собрано и хладнокровно рявкнул уже революцией. «Хватит, прекратите», не просил, приказывал он, отталкивая отчаянных, ревущих революционеров от плиты, которую они готовы были ногтями пытаться расцарапать, выворачивая эти самые ногти, а то и пальцы из суставов. Ему уже не помощь. Дождался, совсем слабо и едва слышно выдохнул сам Драгон, увидев сына. А может, не увидев, а услышав, потому что взгляд у него был затуманен болью, или то были всего лишь отблески рассвета. Сабо рухнул на колени подле лидера, Луффи остался стоять на некотором расстоянии, приближенные Драгона нас пропустили, но Кэп не спешил этим пользоваться. Только, без всякого выражения на лице, смотрел утомленно на отца и его окружение, игнорируя демонстративно дергавшееся в нервном тике собственное веко. Событий действительно разом навалилось многовато, и было в этом что-то смешное и ироничное, то, как капитан, после всего произошедшего в последнее время, реагировал на смерть, между прочим, родного отца, и то, как не сдерживаясь, не способные контролировать себя, предавались горю преждевременно революционеры. Драгон еще жив был, а они раздражающе едва не выли в голос так, будто он уже умер. Да, он был обречен, но, я вздохнул, морщись, не понимал этого, горя смерти. Ставлю ящик рома на то, что папаша повесит этих нытиков на меня, вдруг раздался в голове голос Луффи. Да так неожиданно, с таким неожиданным смыслом и раздражением, что я невольно снова посмотрел на него. А не из-за них ли у него глаз дергался, из-за революционеров, во главе с их подыхавшим лидером, и уже я прикрыл глаза, усмехаясь, и правда, ситуация походила на фарс или дешевую трагедию в захудалом кукольном театре где-нибудь на Дресс-Розе, чем и раздражала. И, видать, Кэп то ли настолько устал, что голос его был полон безразличия, то ли его и впрямь не трогало состояние отца, тут я не взялся бы судить, он слишком редко говорил об отношениях с членами клана. «Не куплюсь, Лу, это слишком очевидно», — фыркнул я, то ли поддерживая шутливый настрой, то ли поддерживая, но ведь очевидно, потому что, а на кого еще, разве что на правую руку, командующего штабом, стоявшего на коленях и ничем не выделявшегося из толпы. Луффи тоже смотрел на Сабо, глядя на него, и вздохнул, серьезно уже вслух заметив: «Отец, ты не вовремя собрался подыхать». Драгон вдруг лукаво улыбнулся, с земли посмотрев на сыночка, будто не был при смерти. «Не всем дано это выбрать», — заявил он, и звучало это так, будто он выбрал свою смерть, как, скорее всего, и было иное, маловероятно, а вот Лу вариантов не оставил. Судя по взгляду, Кэп понял это так же, но улыбка его отца сошла на нет, и он серьезно, командным голосом, что с каждым словом набирал силу, начал раздавать последние указания. «Сабо, теперь ты командующий революцией, все наши люди и планы в твоем ведомстве». Сабо угрюмо кивнул и угукнул, кажется, с трудом сдерживая слезы, но драгона удовлетворило это. Он судорожно, болезненно попытался наполнить легкие воздухом, закрывая глаза, наверняка, чтоб пережить приступ боли, и быстро продолжил, справившись с собой. «Сама революционная армия переходит под власть короля пиратов», раздалось множество вздохов, вскриков даже. Это было не просьбой, а прямым приказом, и такого, в отличие от назначения собой лидером, мало кто ждал. Революционеры еще не понимали, как к этому относиться, но сразу чувствовалось, что довольных среди них немного. Впрочем, мне на них было плевать. Я смотрел на Луффи, а он аж зашипел, отворачиваясь от отца и зажмуриваясь. «А, чертов папаша, слушай», — прикрикнул тот, как действительно строгий отец, делавший выговор горе сыночку, который отказывался подчиняться. У него даже черты лица, и без того грубые, резкие, еще больше заострились, кровь сказывалась, не иначе. «Мы не всегда друг с другом согласны, но ты не хуже меня понимаешь, что в этой войне власть на нашей стороне должна быть централизованной, иначе из-за сложностей и проволочек в выполнении общих задач альянс развалится, а поодиночке вас быстро попередавит». Кэп обернулся и глянул на папашу так холодно, что озноб почувствовал я. Драгон мгновенно сбавил обороты. «Луффи», — голос его значительно смягчился, в нем зазвучали нотки досады и мольбы, — «знаю, я многого прошу, и что даже просить у тебя что-либо у меня нет права, но разве я могу поступить иначе?» — вопрошал пока еще глава революции. «Ты всегда меня понимал, сын, уверен, понимаешь и теперь. Все мои причины, и почему об этом я могу попросить только тебя, тоже. Пожалуйста, позаботься о моих людях, не дай им глупо напрасно погибнуть», — теперь действительно молил он, будто точно зная, что попытаются. И я вдруг остро осознал, что все окружающие их нычущие люди были так или иначе детьми одного отца. То же самое я чувствовал, когда оказывался в окружении белоусовцев в моменты, когда они вспоминали бывшего капитана, самого белоуса. Я не знал их, этих революционеров, но догадывался о мотивах, которые ими двигали, и был уверен, что появились они не на пустом месте, а в результате нелегких событий жизни. И, может быть, да даже скорее всего, драгон их всех вытащил, дал новые цели, чтобы бороться, жить. Но, конечно, вряд ли многие из них воспринимали драгона папашей, а вот другом, соратником, великим лидером. Это было так знакомо и по-настоящему понятно. Вот только идеология, принципы, законы гласные и негласные у нас были совсем другие. Но все равно, драгон просил позаботиться, будто бы о семье, старшего из своих сыновей. Был в этом символизм какой-то, и пафос. Потому что они разговаривали, а младшие их слушали, не понимая и даже, как неразумные дети, чувствуя возмущение. Почему-то это они должны подчиняться всего лишь брату, с которым особо и не ладили, да и почти не знали. «Эгоист», — не произнес, выплюнул Луффи. «Никогда ни у кого не спрашивал. Как и ты», — не удержавшись, ехидно заметил я, перебивая. Кэп зыркнул на меня недовольно, складывая руки на груди. «Жаль, ты отказался спорить. Хоть какое-то утешение было бы», — тоскливо пробурчал в голове он же. «И без того сопьешься», — фыркнул я, а немного подумав, добавил: «в моей компании». Но драгон смотрел на Лу и требовательно, и умоляюще. Ждал покорно, терпеливо, насколько позволяло собственное состояние, и, кажется, искренне надеялся, будто не было у него иных вариантов. Луффи прикрыл глаза снова, примирялся с очередной новой действительностью и буркнул, в конце концов, тихо и осипло, голос подвел, клянусь. Драгон так выдохнул с облегчением, что на миг показалось, будто он тут же отдать концы и намеревался. Но нет, друзья, обратился он к революционерам, вы верили мне все эти годы, и я вас не подводил до сих пор. Это звучало так, будто было чудом. Хотя, зная семейку, вполне могло им и быть. Прошу, поверьте и на этот раз. Вы потом поймете, почему я решил так, пообещал он искренне, но, кажется, совсем не был заинтересован в реакции своих людей, он и не посмотрел, не попытался посмотреть на них толком, и быстро вернул внимание к Луффи. Прости за это бремя, сын, но так уж сложилось, что судьба революции теперь в твоих руках, произнес он тоже осипло. Судьба мира в твоих руках.